Глава 30. Дезре молча сидел у себя в комнате, и Кэти списала его нежелание разговаривать на переживания из-за гибели Джоуи. Войдя в ярко-розовую спальню, она поставила на прикроватную тумбочку чашку кофе и счастливо улыбнулась. «Не могу поверить, что Иман вернулся. Я думала, что больше никогда его не увижу». Сев в кровати, Дезре прикурил сигарету и глубоко затянулся. «Я думал, он уже никогда не уйдет», — сказал он с возмущением. «Почти до утра болтали и смеялись». Его голос дрогнул. Кэти стала неловко, она умоляюще посмотрела на своего друга и сказала: «Пожалуйста, Дезре, он часть моей жизни. Я не смеялась так уже со дня гибели Джоуи. Мы просто сидели и вспоминали прошлое, наше детство, нашу тогдашнюю жизнь». Внезапно Дезре прорвало: «Расскажи ему, что ты больше не интересовалась судьбой своей матери, а? Расскажи ему, что она за решеткой на долгие годы, и что если бы не Сьюзан Питт, ты бы так о ней ничего и не узнала. Расскажи ему, что ее заперли в психушку, потому что она совсем выжила из ума. Расскажи ему об этом, а? И что на нее напала другая зэчка и исполосовала ей лицо». Лицо Кэти застыло и побледнело. Ее глаза были похожи на две лужицы с морской водой. Соленые слезы оставляли на ее щеках блестящий след. «Это правда, Дезре? Ей действительно так плохо там?» Дезре шумно сглотнул, злясь на себя за свою вспышку. Он просто приревновал девушку к этому ее, Иману, дочерти, который, он мог заявить с полной ответственностью, был не очень хорошим человеком. Таких, как Иман, он чул за милю. Ой, нет. Они хорошо одевались и выглядели хорошо. Слишком уж хорошо на самом деле. На своем жизненном пути они коллекционировали людей, использовали их и вышвыривали за ненадобностью, словно старую тряпку. Да, знавал он таких Иманов до черти. Дезре хотел защитить Кэти, потому что прекрасно понимал, что этот человек — хищник. И сейчас, в порыве ярости, он проговорился о Мэдж и уже через минуту пожалел об этом. Все это время Кэти думала, что у ее матери все хорошо, что она спокойно отбывает свой срок в Холлоуэе. Дезре схватил девушку за руку, но она отпрянула от него. — Как ты смел, Дезре? Кто позволил тебе решать, что я должна знать, а чего нет? Я взрослая женщина, и у меня есть право знать, что происходит со мной и близкими мне людьми. Мне очень жаль, что Иман тебе не понравился. И это очень плохо, потому что я люблю его и всегда буду любить. Он брат, любовник, муж, которого у меня никогда не будет, потому что я не могу жить, как все обычные девушки. Ты знаешь это, Дезре. Поэтому-то я и счастлива здесь, в этой, с позволения сказать, квартире, с этими ее чертовыми розовыми рюшечками и паршивыми шифоновыми шторами и тобой, свихнувшимся гомиком, который возомнил себе, что может диктовать, с кем не разговаривать, с кем дружить и о ком мне заботиться. Что ж, Дезре, на этот раз ты зашел слишком далеко. Я отвечаю за свою мать, и я пойду к Сьюзан Пи и выясню истинное положение вещей. Дезре никогда не видел Кэти такой расстроенной. Никогда не слышал, чтобы она разговаривала с ним в подобном тоне. Слово не воробей, вылетит не поймаешь, и теперь он должен быть готов к последствиям. Ничто сейчас не в силах остановить девушку и помешать ей выяснить правду о своей матери. Ох, как бы он хотел, чтобы Джоуи сейчас был рядом! Он бы в два счета выставил отсюда этого дочерти. Но Джоуи больше здесь нет и уже никогда не будет, и чем раньше Дезре смирится с этим фактом, тем лучше будет для всех. Кэтлин Мур была невысокой женщиной с длинными рыжеватыми волосами, закручивающимися в спиральки, и холодными зелеными глазами. Ее фарфоровая кожа была безупречной чистоты и белизны. На ней не было даже и намека на румянец. С одной стороны, женщину можно было назвать даже красивой, но с другой — красота ее была воистину демонической. Но и так, и эдак она была воплощением зла. Кэтлин была плодом любви отца, выходца из Северной Ирландии, и матери, жительницы Южной Ирландии. Ее мать была в душе бунтаркой, это было очевидно любому. Ее отец, напротив, был добрейшей души человек, который любил трудиться и страшно ненавидел алкоголь и мессы. Единственное, что владело его умом, это желание вернуть Северу статус свободного ирландского государства. «Объединенная Ирландия!» Он говорил об этом с таким добродушием, что люди, которые его слушали, сначала улыбались, а уж потом либо соглашались, либо нет, в зависимости от их собственных убеждений. Если бы кто-нибудь сказал, что этот человек — лидер Ира, его друзья и коллеги просто бы надорвали животы от смеха. Но факт оставался фактом. Он был очень большим человеком в ирландской армии, и его дочь являлась ярой его последовательницей. Но в отличие от отца, она не обладала хорошим характером, который бы мог противостоять ее несгибаемым убеждениям. Кэтлин была жесткой женщиной. На ее счету уже были две заложенные бомбы, и хотя ни одна из них не взорвалась, это послужило своего рода предупреждением для всех и каждого и заставило прислушиваться к ирландским голосам. Она с нетерпением ждала дня, когда она снова сможет заложить бомбу, которая наконец-то взорвется, унося с собой этих ублюдков-англичан. Слушая с пеленок бунтарские песни и лелея мечту об объединенной Ирландии, она стала такой же активисткой этого движения, как когда-то ее отец. Живя в грязной квартире и, как все ее соседи, влача жалкое существование на пару фунтов в неделю, она ждала, когда настанет время, и она соберет все необходимые инструменты и вещи и выполнит свою работу, как обычно, без сучка и задоринки. В течение 3 месяцев она проходила подготовку в Бейруте, изучая основы производства бомб и искусства самообороны. Влившись в ряды активистов, она стала ценным кадром ирландской республиканской армии. Она не интересовалась мужским полом, друзьями, алкоголем. Единственной ее слабостью были сигареты, которые она курила безостановочно, смоля одну за другой. Самым любимым ее чтивом были сентиментальные романы и книги, посвященные бомбам. Она читала о бомбах все, начиная с бомбежек времен Первой мировой и заканчивая атомными бомбами, сброшенными на Хиросиму. Бомбы и то разрушение, которое они с собой несли, невероятно возбуждали ее. Даже крепкие мужики из организации выказывали отвращение к ее чрезмерной кровожадности. Но именно это позволило ей стать тем, кем она стала. Будь она более сострадательной, они бы использовали ее только в качестве рупора, голоса современной ирландской молодежи. А так она являлась засекреченным агентом, который выполнял свою работу, когда и где это требовалось. Несмотря на все то отвращение, которое она у них вызывала, ей, женщине, было гораздо проще передвигаться по Лондону, нежели мужчине. Но это вовсе не говорило о том, что она симпатична им как человек, хотя, когда им что-то было нужно от нее, они без зазрения совести изображали хорошее отношение к ней. Будь ее воля, она бы с превеликим удовольствием разнесла бы к чертовой матери и парламент, и королеву, и Букингемский дворец. И дело было не только в организации, в которую она свято и страстно верила. Дело было в том дивном чувстве всемогущества, которое она испытывала, изображая из себя Бога, играя с человеческими жизнями. Убить человека для Кэтлин было плевым делом. Убить англичанина — пределом мечтаний. Услышав стук в дверь, она быстро засунула книгу, которую читала, под матрац. Язычным голосом с явным ирландским акцентом спросила: «Кто там?» Ее мозг лихорадочно работал. Никаких гостей она сегодня не ждала. От страха по ее спине побежали капельки холодного пота. Она боялась не того, что ее поймают. Она боялась, что ее поймают и лишат тем самым возможности убивать и калечить. «Посыльный из банка!» Она расслабилась, услышав пароль. Кэтлин открыла дверь и увидела перед собой высокого красивого мужчину, хорошо, хоть и буднично одетого, и счастливого обладателя потрясающих, белоснежных, ровных зубов, которые он обнажил в приветливой улыбке. Мимо нее он прошел прямо в комнату. «Кэтлин?» Он протянул руку. «Меня зовут Эймон Дочерти. Я прилетел из Штатов. У меня есть для вас послание». Кэтлин почтительно кивнула. Она знала, что он был лучшим сборщиком средств для организации на территории США, и поэтому все отзывались о нем с почтением и уважением. Если бы не он, пожалуй, не было бы и всех их. Рада познакомиться. Она пожала ему руку и, сев на кровать, указала на единственный в комнате стул. «Присаживайтесь. Я могу приготовить кофе, если хотите». Иман сел на предложенный стул и покачал головой. Он решил сразу перейти к делу. «Через 2 недели понадобится ваша помощь. Нужно будет подложить бомбу в машину члена английского парламента. Детали вы узнаете позднее. У нас есть свой человек в парламенте. Она свяжется с вами, как обычно, и сообщит имя, номер автомобиля и местонахождение вашей жертвы. Я думаю, лучше всего будет подловить его возле дома любовницы. Приправим это пикантным скандальчиком. Сможете это сделать?» Кэтлин утвердительно кивнула. На ее лице, как обычно, не отразилось никаких чувств. «Это часом не министр внутренних дел, а?» Им он не ответил и непринужденно улыбнулся. «Симпатичная у вас комнатка». Кэтлин улыбнулась в ответ. Но улыбка не коснулась ее глаз. Это слегка задело стоявшего перед ней красавца. «Это паршивая дыра, но она полностью удовлетворяет моим потребностям». «Всем вашим потребностям». «А кто удовлетворяет ваши личные, а?» Кэтлин встала, показав всем своим видом, что разговор закончен. «Вам есть еще что сказать?» «Относительно дела». Иман покачал головой, по-прежнему улыбаясь этой своей доводящей до бешенства улыбочкой. «Тогда большое вам спасибо и проваливайте. Очень рада, что наконец-то познакомилась с вами, ведь я так много слышала о вас». «Конечно же. Все оказалось истинной правдой», — спросил он с усмешкой в голосе, и она ответила ему в тон. «Конечно же. Я слышала, вы похотливый кусок дерьма, кобель, по сравнению с которым сам Казанова безусый юнец. Но я дам вам небольшой совет». Она ткнула в него пальцем. «Я пользуюсь уважением в армии, потому что занимаюсь мужским делом. В организации не найдется ни одного человека, который бы усомнился во мне». «Вы можете смотреть на женщину как на игрушку, мистер Дочерти, или как на предмет развлечения. Но я не играю в такие игры. И, честно говоря, вы меня очень разочаровали. Я слышала о вас и хорошее, но теперь вижу, вы ничем не отличаетесь от мужчин-англичан. Вы ничего не знаете о женщинах, о чем они думают, что чувствуют. И это всегда будет для вас камнем преткновения, мистер Дочерти. А теперь убирайтесь вместе с этой вашей надменной улыбочкой из моего дома. Нам больше нечего сказать друг другу». Иман был озадачен реакцией этой особы. Он знал, что, как правило, легко может очаровать любую женщину, пустив в ход свою знаменитую улыбку и шутки-прибаутки. Большинство дам, которые встречались ему в организации, интересовались им исключительно как мужчиной. Они находили его чертовски привлекательным и полагали, причем абсолютно верно, что он подарит им хороший секс, парочку приятных и веселых минут, и забудет о них на следующий же день. Зачастую ужасно одинокие и сголодавшиеся по мужской ласке, они наслаждались каждой минутой его общества. Он слышал об этой Кэтлин, но был уверен, что ему удастся ее расколоть, что все, что ему понадобится, — это пара бокалов спиртного и несколько комплиментов. Но он ошибался. Унижение от того, что эта дамочка обставила его в сухую, начинало выводить его из себя. «Вы себе слишком льстите, леди. Я бы ни за что не лег с вами в постель, даже если бы вы стали умолять меня об этом». Теперь настал черед Кэтлин улыбаться. Она знала, что задела его за живое. Ей стала нравиться эта ситуация, и она решила потешить себя в волю. «Кто бы стал вас умолять, интересно? Вы давно на себя в зеркало смотрелись, а? Вы думаете, что нравитесь женщинам, но, видите ли, такие, как вы, нравятся только определенной категории женщин. Шлюхам или дурам. Вот так-то. Нормальная женщина даже не посмотрит в вашу сторону, и в глубине души вы это знаете. Да если бы вам удалось уложить к себе в постель нормальную женщину, вы бы остались с ней, остались бы с ней навсегда, потому что она была бы совершенно другой по сравнению с теми, к чему вы привыкли. Она была бы чистой и душой, и телом. Она была бы порядочной и не ложилась бы под первого встречного, у которого имеется в наличии шикарная улыбка и яйца между ног. Давайте посмотрим правде в лицо. Если бы я сейчас и легла с вами, это только от одиночества. Но я слишком уважаю себя, чтобы выкинуть что-нибудь подобное. Очень жаль, что вы никого не уважаете, ни себя, ни других. Тогда бы вы нашли, что жизнь, в общем-то, не такая уж мерзкая штука. А теперь убирайтесь отсюда и, ради бога, больше никогда не попадайтесь мне на глаза. Ее сильный акцент стал еще резче. Каждое слово было пропитано таким презрением к мужскому полу, какое может испытывать только женщина, которой нанесли смертельную обиду. Иман направился к двери, он был вне себя от злости, лицо залилось краской. Когда дверь за ним захлопнулась, Кэтлин мысленно записала одно очко в свою пользу. Все мужчины — дерьмо, за исключением ее отца. Но он был сделан совершенно из другого теста, нежели этот придурок дочерти. Мало того, что сам ублюдок, каких поискать, так еще и с английским акцентом в придачу. Сьюзан Пи как раз возвращалась от парикмахера, когда увидела Кэти Дьюк, направлявшуюся к ее квартире на Найтсбридж. Она остановила свой кэп и окликнула девушку. — Что такое? Случилось что-нибудь еще? — спросила она, увидев бледное и напряженное лицо Кэти. — Мы можем зайти к тебе, Сьюзан? Мне надо с тобой поговорить. Спустя 5 минут они уже сидели в квартире Сьюзан, уютно устроившись с ирландским кофе и сигаретами. Кэти выдержала паузу и, еле сдерживая гнев, спросила. — Почему вы с Дезра держали меня в полном неведении относительно моей матери? Кто вам дал право так поступать со мной? Сьюзан молча слушала девушку. Она пила маленькими глоточками кофе и думала, как ей поступить. Она могла бы прикинуться святой невинностью, но за давностью лет даже забыла, как это делается. Она могла бы выбрать самый простой и легкий путь — самой накинуться на нее и заставить Кэти усомниться в справедливости ее слов. Или же просто сказать ей, чтобы та отвалила со своими дурацкими вопросами. Кэти смотрела в глаза женщины, которой всегда доверяла, даже любила как подругу. Увидев болезненное выражение лица Кэти, Сьюзан Пи сделала свой выбор. Впервые за долгие годы она будет говорить от чистого сердца. «Мне было 20 лет, когда я приехала в Сохо», — начала она. «Уже, пожалуй, старушка по сегодняшним меркам. Но тогда, в начале 50-х, в этом возрасте, многие девушки, включая меня, были святой невинностью. За несколько недель до приезда сюда я родила ребенка, мальчика. Ребенка усыновили. А мне было немного не по себе. Я прожила в приюте для матерей-одиночек около 3 недель, а потом получила хороший пинок под зад. Мне сказали, что я совершила ужасный грех, и чтобы больше я его не повторяла. Видишь ли, все дело было в том, что этот ребенок не был плодом любви. Меня изнасиловали». Она посмотрела на девушку, сидящую напротив, и глубоко затянулась, прежде чем продолжить свой рассказ. «Отец моего ребенка приходился ему также и дедушкой. Мой отец насиловал меня со дня моего 15-летия. Мать умерла, и, вероятно, ему было очень одиноко. В общем, после смерти матери он начал уделять мне много внимания, и я не возражала. Тогда я была еще совсем наивной девочкой, совершенно не знающей мир, так что, когда отец забрался ко мне в постель, я подумала, что он нуждается в утешении. Он и вправду нуждался. Только не в утешении, а в сексуальных утехах. На подсознательном уровне я понимала, что это все неправильно, и я так и сказала ему. Я не имела ни малейшего понятия о том, что такое секс. Я даже ни разу с мальчишками не разговаривала, не говоря уж о том, чтобы целоваться с ними. Она горько рассмеялась. Что ж, папочка помог мне наверстать упущенное. Как бы то ни было, он взял меня силой и стал приходить ко мне каждую ночь. Это продолжалось 4 года, потом я забеременела. В то время я работала в Бате, городе, где я родилась. Я была такой наивной дурочкой, что даже не понимала, что жду ребенка, пока одна из женщин на работе не спросила меня, не попала ли я в беду. Когда она увидела, что у меня от удивления полезли глаза, На лоб она спросила, как давно у меня были последние месячные. В общем, короче говоря, оказалось, что я на 5-м месяце беременности, и виноват в этом никто иной, как мой родной отец. Когда эта женщина привела меня домой и высказала свои подозрения относительно отца моего ребенка, он изобразил крайнюю степень удивления и даже зашелся в праведном гневе. Я же очутилась в приюте для матерей-одиночек. Он клялся мне, что если я расскажу кому-нибудь правду, то он выкопает тело матери и скажет ей, что это я соблазнила его. Да, кстати, эта парочка была сущими религиозными фанатиками. Единственное, о чем говорилось у нас в доме, так это о Боге. И утром, и днем, и даже ночью. Вот так я и узнала, кто такие настоящие грешники. Это не преступники и воры, а лживые ублюдки, которые скрывают свое истинное лицо за ширмой респектабельности. Так же, как и все эти члены парламента и прочие благодетели, которые приходят в мой бордель. Но это уже совсем другая история. Когда ребенок родился, его усыновили. Он был со мной всего лишь неделю. Это был красивый мальчик, но он не пробуждал во мне никаких чувств. К этому времени я уже знала, что такое инцест и тому подобное. Такие места просто кладезь информации. Думаю, ты и сама убедилась в этом на собственной шкуре. После родов я ушла из приюта и вернулась в отчий дом. Отец жил с какой-то женщиной, у которой были две дочери, и я знала, я просто чувствовала сердцем, что он причинит им такую же боль, как и мне. Он уже просто вошел во вкус, понимаешь? Я видела затравленный взгляд их глаз. Я это точно видела. Он знал эту женщину всего ничего, а потом вдруг раз и женился на ней. Она была такая же, как и моя мать, черствая особа, признающая только религию и тумаки. Знаешь, забавно, но я заметила одну особенность у всех этих набожных созданий. Им нравится сносить наказание во имя Господа Бога. Ну, я оставила их и уехала в Лондон. Уже через неделю я стояла на панели, а через 10 дней была под защитой одного сутенера по имени Джонни О. Я хорошо ладила с Джонни О. Он симпатизировал мне. Вместе мы основали бордель, немного заработали, а потом разделили наше дело. Я осталась в этом бизнесе, а Джонни убил какой-то черный, который решил, что хочет обладать тем, что принадлежит Джонни, а именно 17-летней девочкой, которая за деньги готова была буквально на все. Знаешь, Джонни О имел просто кинюх на таких девиц. Спустя год мой отец погиб, как все думали, по вине шального водителя. Это все, что я могла сделать, чтобы отомстить за себя и защитить других молоденьких девочек от его грязных лап. Если бы на моем жизненном пути мне встретился такой вот Дезре, а именно по этой причине я и рассказываю тебе свою историю, Кэти, я была бы намного лучше, чем сейчас. Он желает тебе только добра. Он как может старается сделать из себя хорошего, порядочного человека. Далеко не всем девушкам, приезжающим в Сохо, везет так, как повезло тебе. Люди их просто используют и унижают. В тот вечер на улице тебя мог подобрать кто-нибудь, кто вернул бы тебя туда же, тихую, покорную, на следующий же день. Сейчас ты это и сама уже понимаешь, не так ли? Что касается твоей матери, то он просто хотел защитить тебя. Он понимал, что тебе не станет легче от того, что ты узнаешь о проблемах своей матери. Ты бы поступила точно так же, окажись на его месте. Защищать человека, которого любишь, — основа отношений любого рода, будь ты родитель, любовник или друг. Кэти слушала Сьюзан Пи и видела, что та искренна с ней. За все время их знакомства Сьюзан казалась ей самым неуязвимым человеком, которого только можно было найти. Но, слушая сейчас ее рассказ и видя в ее больших выразительных глазах боль, вызванную воспоминаниями о пережитых невзгодах, Кэти чувствовала, как сердце разрывается от жалости к этой женщине. «Дезре любит тебя как родную дочь. Никто из мужчин, слышишь, никто больше не будет тебя любить, как он. Запомни это на всю жизнь. Безграничную любовь сложно найти. Он думал, что держать тебя в неведении поступает правильно. Не сердись на него. Просто будь благодарной за то, что он избавил тебя от стольких беспокойных лет». Кэти допила кофе и вздохнула. Ее лицо в сумеречном вечернем свете было настолько красивым, что Сьюзен моментально прикинула, сколько бы она могла заработать на Кэти. Она тут же отогнала от себя эту мысль, но, тем не менее, подумала об этом. Просто это вошло у нее в привычку. «Ты же знаешь, я любила свою мать», — тихо сказала Кэти, — «даже такую, как она. Я заботилась о ней». Сьюзен Пирс смеялась, немного разрядив тем самым обстановку. «Конечно, ты любила ее, ведь она твоя мать». Кэти обвела взглядом стерильно-белую комнату. Она напоминала ей больничную палату, ослепительно-белое, везде стекло, хром. Сьюзен Пи в темно-красном костюме чувствовала себя в подобной обстановке превосходно. Квартира отражала характер хозяйки, точность и строгость. «Обещаешь рассказать мне потом правду?» Сьюзен Пи кивнула. «Я могу рассказать тебе ее прямо сейчас. Она тебя и знать не хочет. Мне очень жаль, но это правда, она винит во всем тебя. Твоя мать эгоистичная, гадкая, старая сучка, но я думаю, ты и без меня это знаешь. Как бы там ни было, с ней все в порядке». Меня попросил об этом Дезра. Иначе я бы даже пальцем не пошевелила, чтобы помочь Мэтч. Благодаря мне с ней хорошо обращаются, так что она может спокойно тянуть свой срок. На нее набросилась одна заключенная по имени Барнс, Дилли Барнс. Но я уже все уладила. Твоя мать сейчас находится в закрытом крыле, в психиатрическом отделении. Но вообще-то по закону она больше не должна там находиться. У меня есть друг, который кое-чем не обязан, и он помог мне передать туда деньги, так что она будет отбывать наказание там. Режим там менее строгий и еда получше. Она может носить свою собственную одежду, может курить, сколько влезет, так что кончай о ней волноваться. Твоя мать как у Христа за пазухой, уверяю тебя. Кэти поднялась со своего места, подошла к окну и встала так, что Сьюзен не могла видеть ее лица. Когда я была маленькой, я ненавидела ее, призналась она. Но сейчас мне ее просто жаль. Я чувствовала, что она должна мне помочь, и она, в конце концов, помогла. Я знаю, что она всегда боялась, что ее посадят, но она сделала это ради меня, и я должна быть ей благодарна за это. Я не могу ее навещать, иначе люди смекнут, что к чему. Она повернулась и посмотрела на подругу. — Ты можешь устроить, чтобы ей туда кое-что от меня передали? — Письмо. Я ведь могу написать ей письмо, использовав чужое имя или еще что-нибудь. А ты смогла бы передать ей, что это от меня. В ее голосе слышалась надежда, когда она обдумывала способы загладить свою вину перед матерью, которую она чувствовала совсем забросила. В душе она признавалась самой себе, что гораздо легче ей было узнавать новости о своей матери от Дезре, нежели выяснять что-либо самой. Будучи взрослым человеком, Кэти понимала, что такие люди, как ее мать, в конце концов выжмут все соки. Будь на то ее воля, Мэтч отыгралась бы на ней по полной программе. Она бы уж точно позаботилась о том, чтобы ее дочь сполна заплатила за каждый день, проведенный ею в тюрьме по вине Кэти. Понять такое отношение матери к собственному ребенку было слишком сложно. Как женщина, Кэти понимала, что ей глубоко не симпатична ее мать. Мэтч никогда не поймет, что... Не приводи она в дом мужиков, своих клиентов, всей этой грустной истории можно было бы избежать. Она никогда не станет винить себя в случившемся, потому что Мэтч вообще не способна испытывать чувство вины, абсолютно ни за что. Но, несмотря на то, что Кэти не нравилась ее мать, она все равно любила ее. Странно, но она чувствовала, что Мэтч при всех ее отрицательных качествах дала своему ребенку лучшее, что могла дать. Порочная, эгоистичная, вредящая сама себе. Мэтч была женщиной, у которой просто не должно быть детей. Сьюзен Пи заметила, что на хорошеньком личике Кэти борются противоречивые чувства, и поняла, что за ними кроется. «С твоей матерью все хорошо. Прекрати за нее переживать», — нежно сказала она. «А сейчас как насчет того, чтобы взять Кэп и отправиться домой мириться с Дезре?» «Думаю, я была с ним слишком жестока», — согласилась Кэти, немного оживившись. «Ты чувствовал себя виноватой, дорогая. Виноватой за то, что ни черта не интересовалась своей матерью. У тебя появилась другая жизнь, причем хорошая. И, поверь мне, у тебя нет никаких оснований чувствовать за собой вину. Каждый человек сам кузнец своего счастья. И если ему наплевать на собственную жизнь, наплевать на жизнь своих родных и близких, он не заслуживает ни любви, ни сочувствия. особенно со стороны детей. Я нашла своего мальчика. Ты единственный человек, кому я об этом сказала. Он врач-терапевт в Бессингстоне. Я подъехала к его дому и ждала, когда он появится. Я просто хотела увидеть его. Он похож на моего отца. Знаешь, у меня не возникло никакого желания прикоснуться к нему или поговорить с ним. Зачем? Что хорошего, если он узнает историю своего рождения, а? Пусть он живет своей жизнью. Я надеюсь, счастливой. Советую тебе поступить со своей матерью так же. Позволь ей жить своей жизнью. У нее есть шанс. У тебя тоже, так что вынеси из нашей сегодняшней беседы урок и запомни его. Человек сам строит свою жизнь, дорогая, и имеет в конечном счете то, чего заслуживает. Кэти нежно обняла женщину. Спасибо тебе, Сьюзен. Спасибо за все. Сьюзен Пи оттолкнула от себя девушку с сделанным раздражением и громко сказала: «Только не вздумай кому-нибудь рассказывать про моего сына. Даже Дезра не знает об этом. Знаешь только ты и Ричард Гейтс. Мы с Ричардом уже давно знакомы». Кэти серьезным видом кивнула. «Это все останется строго между нами. Ты же знаешь». Сьюзен внимательно посмотрела на стоящую перед ней девушку. «Ты знаешь, что Ричард Гейтс запал на тебя, дорогая?» Увидев, как в глазах девушки мелькнул огонь тревоги, Сьюзен усмехнулась. «Он просто без ума от тебя. Я уже не раз замечала. Пусть он будет твоим другом, дорогая. Однажды его дружба может тебе очень пригодиться. Ричард тот еще говнюк, но он друг, каких поискать. Я знаю, это не понаслышке. Дружи с ним. От этого будет только польза. Попомни мои слова». Кэти улыбнулась. «А когда ты решишь открывать следующий клуб, свистни меня. Я вложу деньги». Я уже сказала об этом Дезре. «Ему нужно уйти с головой в работу. Так ему будет легче забыть Джоуи», — посоветовала Сьюзен. «И, как я уже сказала, не теряй контактов с Ричардом Гейтсом. Один легавый у твоих ног стоит двух в участке». «Я это запомню», — сказала Кэти, и они обе рассмеялись.